играет одна девчонка, на которую я положил глаз. Но она — подружка моего лучшего друга Арчи. Ты знаешь его? И в этом вся загвоздка. Нет, я не лезу на рожон при таких обстоятельствах. Но выкинуть ее из головы мне пока трудновато. Допускаю, что это от возраста. Пройдет вместе с прыщами. Правильно думаю. В общем, играть в пьесе мне предложила она. Роль маленькая. Но лишь только я выхожу на сцену, все ржут. Тем и развлекаюсь. Но не волнуйся, серьезно, я актерство не воспринимаю. Ты думаешь, я кто, Шекспир? Ха-ха. А если серьезно, то я знаю, какого ты обо мне мнения. Но, как я тебе говорил раньше, не все то золото, что блестит, и наоборот. И придет день, когда ты с гордостью скажешь: «Это мой сын, я обещаю, твой любящий сын, Евангелос, экс-Шекспир, ха-ха». Наискосок письма почерком отца было написано: «Безнадежный случай». Почему меня так взбесили письма, я не пойму до сих пор. Трудно объяснить, но я начал швырять эту бумагу, рвать ее, топтать. Я немного сошел с ума, без сомнений. А по правде говоря, закончив читать свои письма, я рычал и плакал, как ребенок, впервые увидевший смерть. В углу подвала я нашел еще одну вещь — игрушечный банк, подаренный мне в детстве отцом. Это была маленькая касса. Кладешь монетку на пластинку и нажимаешь на рычаг. Наверху появляется сумма. Наверное, эта игрушка и подлила масло в огонь. Я уже забыл к тому времени про этот злополучный банк. И от злости раскроил старую канистру с маслом топором. Масло растеклось по всему подвалу. Отвечая на громовые раскаты мира, готовящегося к самоуничтожению, я пошел ему навстречу. Я нуждался в очистительном огне. Я думал о нем весь день. И вот, лежа в густой траве теннисного корта и наслаждаясь зрелищем от собственной попытки показать миру горящее свидетельство навсегда покинутой одной жизни, и в добром здравии, и со всем возможным усердием приступившего к строительству другой, я чувствовал себя легким и счастливым. Языки пламени доставляли мне удовлетворение, глубокое и спокойное. Я отмечал смерть близкого мне. Парень, о котором я много думал и беспокоился, более не существовал. Эдди вздымался вверх по праздничному столпу огня верхом на искрах, рассекая сумерки и уходя пеплом в ночное небо. Я встал, больше не прячась, и прошел через толпу, глазеющую на пожар. Я заметил их возбужденность. Огонь поглощал старый монстр-дом. Казалось, у них такая же огромная нужда в чем-то страшном и разрушительном, что выжжет до основания самое омерзение, наполняющее их души. Их лица были мрачны, но благодарны, сосредоточены и довольны. И никто не обратил на меня внимания. Я ушел, сжимая в руках снимок горы Аргус. Я хотел отдать фото отцу. Может, это облегчит ему жизнь. Кто-то так стремился увидеть огонь вблизи, что приехал на такси. Я сказал таксисту подвести меня к госпиталю в Стамфорде. Когда мы поехали, он произнес: «Старые болячки должны исчезнуть, пришло время других». Глава 24. Я ощутил себя юным, как будто снова стал студентом колледжа. Как легко, не напрягаясь, я мог тогда бегать. Как свободно перепрыгивал зеленый забор напротив братства весной, когда подснежники ломают хрупкий ледок. Я прыгал с камня на камень и ощущал себя частью сезона. Я становился другом собак, охранявших фермы, и мы бегали по полям вместе. Точно такое же чувство общности охватило меня и сейчас. Машина дергалась из стороны в сторону, как мячик, подпрыгивая на рытвинах. Я постукивал по дверце, глядя наружу. Водитель удивленно обернулся, но понял, в чем дело, и понимающе улыбнулся. «О, — думал я, — где же вы, бутылочки, распитые в одиночестве, на схваченных морозцем холмах Новой Англии? Где вы, пробежки под дождем? Где вы, лунные ночи в лесу?» Я снова влюбился в просто жизнь. Как прекрасно ощущать свои 135 фунтов веса и перекачиваться на сиденье такси, как крепкий кусок высушенного дерева. «Я никому больше не желаю зла!» — крикнул я. Таксист не услышал. Я не мог представить, что и мне кто-то может желать зла. Даже Чарльз, даже Чет. Я почувствовал, что попроси я у них прощения за боль, причиненную им. Мои слова убедили бы их. Они бы просто не смогли продолжать ненавидеть и презирать меня. Я стал братом всех живущих. Как просто, к примеру, снова стать другом Чарльза. Гвен я больше не хотел. Никакого влечения. Бремя любви сброшено с плеч. Я захотел обойти всех, кому я нанес обиду, и попросить у них прощения. Я захотел сказать людям очень кратко, потому что они не поймут обилие словес, что Эдди умер, что он больше не будет их беспокоить. Я даже обещаю заплатить долги Эдди. Я решил встретиться с каждым из моего маленького круга друзей, партнеров, соседей, бывших жертв, антагонистов, любовниц и клиентов, и сделать им что-нибудь приятное, что, может быть, хоть ненамного облегчит мою вину перед ними. И самое главное, я заставлю их понять, что я больше у них ничего не прошу, и тем самым освобожу от всего лишнего и их, и себя. Я захотел подвести счет подо всем и разрешить все, чтобы позади меня не осталось ничего, кроме дружбы и братской любви. Чтобы Чарльз почувствовал, что от меня не исходит угроза его счастью. Чтобы Чет знал, что я каюсь за причиненное ему зло и что ему выбирать, как после этого вести себя со мной. Помимо всего прочего, я хотел, чтобы Флоренс знала, я уже не тот, за кого она вышла замуж. Я постараюсь сделать все, чтобы сгладить то, что ей нанес Эдди, что сам Эдди уже не существует. Я торжественно